Каждый раз, оказываясь по долгу службы в чьей-то квартире, Лера пыталась составить мнение о ее хозяевах, оценив обстановку. Выводы можно сделать, даже еще не увидев людей. Некоторые квартиры выглядят как сараи. Они принадлежат социально неблагополучным элементам, использующим жилье в качестве ночлежки и места для распития спиртного. К счастью, Лере редко приходилось посещать подобные места. Обычно это выпадало на долю ее оперов. Иногда жилище представляло собой настоящий музей, в котором страшно находиться и приходится передвигаться очень аккуратно, дабы не покалечить какую-нибудь бесценность. Случалось Лере наведываться и в просто красивые квартиры, оформленные профессиональными дизайнерами, однако по большей части квадратные метры выглядели стандартно. Зачастую даже казались необжитыми, словно жильцы старались проводить дома как можно меньше времени. Квартира, в которой оказалась Лера, явно не из таких. Ее вообще трудно было сравнить с другими ввиду странной обстановки и необычного декора. Стены, оформленные в темно-красных тонах, вызвали у Леры неприятные ассоциации, уж больно похожи на кровь. В стенных нишах разместились фонари под старину, но с обычными электрическими лампочками. Посреди гостиной стоял большой овальный стол, на котором расположились весьма интересные атрибуты — стеклянный череп, хрустальный шар, несколько мисок с водой и, конечно же, свечи, толстые, с несколькими фитилями. А еще повсюду курились удушающие благовония. Лера даже закашлялась с непривычки, вдохнув слишком глубоко. «Вы Алина?» — раздался хрипловатый голос за ее спиной, и Лера обернулась. В комнату вошла высокая дородная женщина, сильно напоминающая фламинго из-за умопомрачительного розового тюрбана и шелкового халата того же цвета. Видимо, ведунья, как громко именовала себя Ирина Карманова, специально оставила дверь открытой в ожидании клиентки. «Следственный комитет», — представилась Лера, — «следователь Валерия Медведь». «Так вы, выходит, не Алина?» Ведунья демонстрировала недюжинные дедуктивные способности. «И что же вам от меня надо?» продолжала задавать вопросы Карманова. «Вы работали ассистенткой у Равшаны Керимовой, так?» «Ой, да это когда был-то?» «Ну да, работала, и что?» «А теперь, значит, сами решили заняться тем же делом?» Ведунья в ответ лишь пожала плечами, да и что тут скажешь в самом деле? «И как? Доход приличный?» — поинтересовалась Лера. «Мне хватает. Послушайте, что вам надо, а? Я клиентку ожидаю, так что мне нужно поговорить о Равшане и о том, как она погибла». «Я ничего вам не скажу. Меня уже допрашивали в полиции. Можете эти, как их, протоколы почитать, вот». «Вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель?» «При чем здесь это? Налоги, получается, не платите? Вы же сказали, что вы из следственного комитета, а не из налоговой. А мы дружим. Не хотите говорить здесь, вызову вас повесткой, а еще накатаю заявление на вас в налоговую службу о том, что вы уже год работаете незаконно». «Всего-то полгода», — перебила Ирина. «Неважно». «Ладно, спрашивайте, что хотели, только не надо в налоговую. Я же какие-то крохи зарабатываю. А если еще и налоги платить, так мне на жизнь вообще ничего не останется». «Тогда, может, присядем», — предложила Лера, — «и заприте дверь. Вряд ли вам нужны лишние свидетели нашего разговора». Ведунья без слов повиновалась. Лера тем временем расположилась в одном из кресел, обитых кроваво-красным плюшем, дешевой имитацией бархата. Вернувшись, Ирина уселась напротив. «Что конкретно вы хотите знать?» — спросила она. «Расскажите, что предшествовало гибели Равшаны?» «Да ничего такого не было, говорю же. Я все в полиции рассказала». «Тогда опишите день, когда она умерла». «Ой, хотела бы я его забыть. Как спать ложусь, так она у меня перед глазами, мертвая. И лицо такое, перекошенное все, глаза буквально из орбит». Следователь сказал, ее пытали током. «Ее пытали?» «Очень интересно, что следак по делу Керимовой об этом не упомянул». «Еще как», — закивала Ирина. «Видимо, хотели узнать, где она прячет деньги и ценности. Равшану ограбили?» «Честно говоря, не знаю. Она дома много денег не хранила, все переводила на карту. Может, и взяли, что я не в курсе». «А разве вас не просили составить опись всего, что находилось в помещении, где убили Равшану?» «Просили, но я, честно, понятия не имела, сколько у нее чего было. Ведь это случилось не в квартире, а в кабинете, где она принимала посетителей. Там находилась лишь выручка за день. По-моему, ее не взяли». «Насколько я поняла из беседы со следователем, Равшана задержалась в тот вечер. Почему вы не остались с ней?» «У нее намечался поздний клиент, очень денежный. А я записалась к дантисту с утра, зуб очень болел. Поэтому она меня отпустила. Может, если бы я осталась, то, скорее всего, погибли бы вместе с ней», — перебила Лера. «Мы предполагаем, что по ее душу приходил маньяк, и на его счету еще несколько смертей». «О, Господи!» — прошептала Карманова и прикрыла рот ладонями. «Это правда?» «Похоже на то. Вот почему мне так необходимо разузнать как можно больше о смерти Равшаны». «Да, да, конечно. Только я не знаю, что еще сказать-то. Она вела запись?» «Я вела. Но я всего лишь регистрировала клиентов, а уж Равшана сама записывала, что кому назначила». «То есть?» «Ну, какие ритуалы провела там, какие талисманы продала. Нужно же все помнить, иначе можно запутаться, ошибиться». «Ну да, конечно», — не скрывая сарказма, скривилась Лера. «Вот зря вы так», — вступилась за покойницу Карманова. «Я ведь только на картах гадаю, а Равшана действительно помогала людям. У нее и вправду был дар. Лучше расскажите, что за позднего клиента собиралась принять ваша работодательница». «Не знаю». «Как это? Вы же сами регистрировали». «Верно, но его она записывала сама». «Почему?» — Ирина только плечами пожала. «Равшана иногда это делала, когда считала нужным. К примеру, если клиент не хотел свидетелей. У нее всегда находились причины. Видимо, он позвонил на ее личный номер». «Это значит, что он обращался к ней и ранее?» «Не обязательно. Может, кто-то из знакомых или близких друзей Равшаны порекомендовал ее и дал телефон». «Хорошо. Скажите тогда, не случалось ли у Равшаны ссор с кем-то из посетителей, скандалов?» «А как же без этого?» — развела руками Ирина. «Время от времени бывали стычки. Кто-то требовал деньги назад, так как заклинание не сработало, или гадание не сбылось». «Нет-нет, это все ерунда», — снова прервала Карманову Лера. «Я имею в виду что-то по-настоящему серьезное». «То есть такое, за что можно убить?» «Нет, не думаю». «Нет, точно, ничего подобного я не помню. Хотя...» «Что хотя?» «Был, пожалуй, один мужчина. И что с ним?» «Я подробностей не знаю. Равшана не позволяла мне присутствовать на сеансах». «Почему?» Ирина пожала плечами. «Я же сказала, что она иногда так поступала. Может, он сам не хотел, чтобы кто-то слышал, о чем они говорят». «Вы сказали, она провела несколько сеансов», — напомнила Лера. «Не просто несколько, много». «Это сколько?» «Ну, точно не скажу, но, думаю, больше 15». «Ого! Интересно, что же у него была за проблема, раз понадобилось столько времени, чтобы ее решить?» «В том-то и дело, что у Равшана ничего не вышло». «Откуда вы знаете, ведь вас не было с ними?» «Потому что он приходил требовать назад оплату за сеансы. Тот мужчина, он заплатил очень большую сумму. Я в курсе, потому что Равшана купила себе новую машину». «Что, только на его деньги?» «Похоже на то. Она, конечно, хорошо зарабатывала, но до того времени не могла позволить себе Lexus». «Ого, вот и я говорю». «Так этот клиент, значит, хотел вернуть деньги, и она отказала?» «А вы как думаете, это ж такие бабки». «Выходит, тот человек был богат?» «Думаю, да». «Вы его видели?» «Пару раз. Равшана предпочитала принимать его в мое отсутствие». «Сможете описать его нашему художнику?» «Да, знаете, он ведь сперва меня подозревал». «Следователь?» «Ну да, только у него не вышло привязать меня к убийству. У меня отсутствовал мотив». «Что ж, поздравляю. Тогда собирайтесь». «Куда?» — всполошилась Карманова. «Поедем в СК. Поработайте с нашим художником».